Матерь Агни-йоги. Оборванные нити несутся в пространстве. Оборванная иерархическая нить – трагедия духа. Ведь, перейдя в тонкий мир, он не имеет возможности ухватиться за лестницу иерархии. Остается цепляться за людей, которые, не будучи сами связаны с иерархией, как котята в море. Потому отрыв от непосредственного звена очень трагичен. Весь драматизм отрыва осознается не сразу. Понимание приходит, когда непоправимое уже совершилось. Отказ от учения и учителя ввергает отказавшегося в объятия тьмы. И не у кого искать ни защиты, ни утешения.